Часть третья. Повторение. Глава первая. В день повторного дознания зал, в котором проходил коронерский суд, был переполнен. Откидные сиденья, выкрашенные под дуб, были заняты все до единого. Казалось, Беджерс Дрифт явился в полном составе. Не явились только... Барнаби обвел взглядом ряды лиц. Дэвид Уайтли и Майкл Лейси. Наготове были и присяжные. Все они старались выглядеть серьезными, беспристрастными и достойными порученной им должности. Барбара Лесситер, совершенно несообразно времени и месту, надела черно-белое пятнистое платье, более подходящее для пикника, и черную шляпку с пятнистой вуалью, которая прикрывала ее лицо. Джуди надела узорчатый джемпер и твидовые брюки, Кэтрин Лейси — белый льняной костюм. Ее волосы были собраны сзади и перевязаны двумя тесемками, ярко-бирюзовой и кислотно-желтой, затейливо переплетенными между собой. Миссис Рейнберт, ничуть не смущаясь, завернулась, словно какой-то гаргантюанский рождественский подарок, в блестящий малиновый атлас, а сверху нахлобучила зеленую шляпу, расшитую маленькими ягодками. Коронер занял свое место, и дознание началось. Были зачитаны показания доктора Тревора Лесситера. В них он особо подчеркивал, что при осмотре тела покойной отметил переполненность легких кровью, но поскольку в то время он лечил ее от бронхита, то не счел этот факт необычным. Естественно, симптомов отравления кинеином он не выискивал. Какой врач будет заниматься этим в подобных обстоятельствах? Коронер сказал, что в данном случае ничего подсудного нет, и доктор пристально поглядел на репортера из эхо Каустона, проследив, чтобы тот это зафиксировал. Потом он подписал свои показания и с важным видом вернулся на место, и даже сзади его круглая голова и пухлые плечи выглядели напыщенно. Было зачитано патологоанатомическое заключение. При слове «цикута» среди собравшихся раздался гул, а Рейнбирды в волнении схватили друг друга за руки. Далее эксперт из судебной лаборатории выступил с результатами анализа фрагментов ткани, обнаруженных на одном из участков Букового леса возле Беджерс-Дрифта, а также привел доказательства, что грязь и лиственный перегной, налипшие на принадлежавшие покойной теннисные туфли, идентичны тем, что были взяты с того же самого участка. Сотрудник оперативной бригады описал место, возле которого были обнаружены глубокие отпечатки упомянутых башмаков, подтверждавшие, что Эмили Симпсон простояла там некоторое время. Барнаби заметил, как мисс Беврингер зарделась от гнева и сердито взглянула на говорившего. Тот перешел к описанию уже других отпечатков, которые могли быть оставлены человеком, имеющим такой же рост и вес, как Эмили Симпсон, и упавшим на расстоянии нескольких футов от первоначального места. Коронер попросил сделать паузу, во время которой перечитал показания доктора Лесситера. Затем он спросил доктора, не могли ли синяки на голени у мисс Симпсон являться результатом именно этого падения. Доктор глубоко вздохнул и, всеми своими интонациями показывая, что он уже довольно потратил своего драгоценного времени, сказал, что именно так и предполагает. Далее было сказано об отпечатках пальцев, точнее, об их отсутствии. Упомянуты помета в томике Шекспира и простой мягкий карандаш, который обнаружен не был. Время тянулось медленно. Допросили почтальона, затем мисс Люси Беврингер. Она показала, что утром того дня, когда скончалась ее подруга, окошко кладовой не было повреждено, и цикуты в доме не наблюдалось. А что касается простого мягкого карандаша, то мисс Симпсон никогда бы не стала портить своего любимого Шекспира. Она никогда не черкала в своих книгах, они были ей слишком дороги. Старший инспектор Барнаби описал первый приход мисс Беврингер в полицию и свою встречу с Терри Бейзли, что вызвало у публики еще более сильное волнение. Упомянув об Анне Белле, он посмотрел на членов суда, но встретил только несколько озадаченных взглядов. Им это имя явно ничего не говорила. Садясь на место, Барнаби обратил внимание, что показная серьезность присяжных исчезла. Они были искренне увлечены и не сводили глаз с коронера. Одна женщина побледнела. Судебный пристав подошел к ней и что-то прошептал, но она мотнула головой и подалась вперед в своем кресле. Коронер произнес заключительную речь, после которой обратился к присяжным с вполне недвусмысленными указаниями. Они с минуту посовещались, а затем вынесли вердикт. Эмили Симпсон была убита неизвестным или неизвестными. Репортер из «Эхо», вероятно, насмотревшийся фильмов в жанре нуар, в попыхах накинул на плечи свой новенький белый плащ и опрометью выбежал из зала суда. Остальные вышли гораздо медленнее, переговариваясь, задавая друг другу вопросы, глядя друг на друга со смесью волнения и испуга, словно театральные критики после нашумевшей премьеры, которая подтвердила их худшие ожидания. Барнаби дождался, пока Барбара Лесситер уйдет под руку с мужем. Во время судебной процедуры она сидела внешне спокойная, но он заметил, что ее руки постоянно шевелились. Он подошел к креслу, на котором она сидела, и посмотрел на пол. Там возвышалась горка рваных бумажных салфеток. Он вспомнил письмо, которое она так быстро спрятала с глаз долой недавно утром, и пожалел, что на ней была вуаль. Хотел бы он посмотреть на ее лицо во время объявления вердикта. Почти все уже вышли, но на скамейке, чуть поодаль, сгорбившись и опустив голову, сидела одинокая фигура. Он подошел и присел рядом. «Мисс Беллингер». Она взглянула на него. Ее лицо было землистым, ясные глаза потускнели. «Вам нехорошо?» Она ничего не ответила, и он тихо произнес. «Ведь вы понимали, к чему вело ваше расследование». «Конечно, то есть я думала, что понимала». От прежней бодрости не осталось и следа. Она выглядела глубокой старухой. Но я была не в силах облечь это в слова. Почему, когда все названо своими именами, становится так тяжело? Она вопросительно взглянула на него, как будто он знал ответ. Последовало долгое молчание. «Я сожалею», — сказал Барнаби. «Какое злодейство!» От внезапного гнева ее лицо исказилось, а глаза вспыхнули. Она всю жизнь обо всех заботилась, была чудесной учительницей, гораздо лучшей, чем я. И, конечно, она знала тех, кто к ней пришел. Вот что ужасно. Наверное, она сама радушно впустила их в дом. Барнаби молча кивнул. «Ладно, их все равно поймают», — продолжила она. Ее голос крепчал с каждой минутой. «Ну, каковы ваши предписания, старший инспектор? Что мне делать дальше?» «Боюсь, что ничего. Мы...» «Но ведь должна я что-то делать. Я могу поговорить с людьми? Почему нет? Разведать. Не заметил ли кто-нибудь чего-нибудь в тот день, когда она умерла?» «А как быть с этой таинственной Аннабеллой? Может быть, я могу это выяснить, кто она такая?» «Извините, мисс Беллингер, но я должна помочь. И знаете почему, старший инспектор?» «Конечно, я вас понимаю. Ведь у Пуаро, — мечтательно проговорила она, — был капитан Гастингс. А у меня в распоряжении, мисс Беллингер, целый штат полицейских, превосходно обученных и оснащенных самым современным оборудованием. Мир изменился. Эти полицейские не могут находиться во всех местах одновременно. В любом случае, я уверена». Она положила ему на плечо руку в перчатке. «Все они в подметке вам не годятся». «Пожалуйста, будьте разумны», — сказал Барнаби, изо всех сил сопротивляясь этой беззастенчивой лести. «Я уверен, что ваша подруга не пожелала бы, чтобы вы рисковали жизнью». Она убрала руку с его плеча. «Что вы хотите этим сказать?» «В таком маленьком селении, как Беджерс Дрифт, все сразу узнают о ваших расспросах. Тот, кто убил однажды и думает, что может обезопасить себя при помощи второго убийства, совершит его без малейших колебаний. И не забывайте», — он поднялся, они вместе направились к выходу, — «что если мисс Симпсон хорошо знала убийцу, то и вам он знаком, не хуже».